специалистом по профориентации. А ведь прекрасные возможности безупречного тестирования уже давно известны и в науке, и в практике. Верная профориентация есть одна из опорных свай и жизненных успехов, и бодрого настроения, и, следовательно, одно из важнейших условий сохранения человеческого здоровья. Приведу один выразительный пример из литературы, чтобы стало понятным подлинное значение истинного определения человеческого пути для жизни и отдельного человека, и всего сообщества людей. Делаю осторожное предположение, что далеко не всем читателям попадалось прекрасное произведение Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда на небеса». Марка Твена мы, как говорится, держим исключительно за юмориста, а к его серьезным вещам особого интереса не проявляем. Капитан Стормфилд во время одного из своих путешествий на небеса попал на совещание величайших полководцев всех времен и народов. Он двинулся в конференц-зал, куда направлялось довольно много людей. Мельком заметил в прихожей Наполеона, который на должности швейцара принимал шубы у гостей. Но больше никаких известных из истории военачальников не встретил. Он увидел большой стол, накрытый зеленым сукном, во главе которого сидел мужчина, о котором он ни разу и слыхом не слыхивал. Капитан спросил: «А это кто?» Ему назвали имя, которое капитану абсолютно ничего не сказало. И, глянув на изумленное лицо, пояснили: «А как же вы могли о нем слышать, если у вас на земле он был сыном простого сапожника, и сам был сапожником, и дети его были сапожниками? Но если бы ему довелось себя реализовать таким, каким он был по своим внутренним возможностям, то это был бы величайший полководец всех времен и народов». Я вспомнил об этой удивительной провидческой притче, когда подумал о сыне Шорника. Шорники же по своей изначальной профессии величайшем полководце всех времен и народов Георгии Жукове. Этому человеку в силу редчайшего стечения обстоятельств удалось реализовать себя на счастье Советскому Союзу и народам всего земного шара. А если бы каждый, как писал Маркс, в ком сидит Рафаэль, да нашел бы возможности для своего самопроявления, какой был бы рывок вперед и общество в целом, и здоровье, и благоденствие каждого из состоявшихся. Наш Анатолий уже отрок, скоро он заканчивает школу, и следует отметить, что ему опять-таки по-хорошему повезло. Лишь краешком его коснулось поветрие так называемой рок-культуры. И эта проблема также серьезней, чем мы, не зная фактов, полагаем. Распространение рока было объективно предопределено тем, что люди после тяжелых предвоенных, военных, послевоенных лет, когда они были постоянно психически зажаты, безусловно, нуждались в раскованности. Эмоциональная раскованность и возникла, и распространилась в таком виде, который не соответствует генотипу человека северных широт. Ритмы ритуальных танцев южноафриканцев и других племен вполне естественны для той субкультуры, но следует учитывать, что там эти действия совершаются крайне редко, раз или два в год, во время общеплеменных сборищ, когда вожди племен или жрецы, опираясь на эмоциональное возбуждение, создаваемое ритмичной музыкой, добиваются единого настроения. В Америке же, а затем и в Европе, эти ритмы, сопровождаемые подавляющим сознание грохотом, начали внедряться не два раза в год, а ежедневно, и в течение круглых суток, все через средства массовой информации, через электронику, через аудиовизуальные средства. Курс мудрым вождям и жрецам Запада был взят на то, чтобы, образно говоря, пар, скопившийся в общественных котлах, выпускать не через поршни, конкретное социальное движение, но через свисток, выплескивание наружу всех чувств неудовольствия. Не только всеми доступными видами техники,